Еще одна гора, еще одна долина, еще один крутой над бездной перевал, еще немного слез и горечи полынной, а там нам рай, Спаситель обещал. Еще не кончен путь, не все свершили руки, еще не спета песнь, в ней нет последних слов. Еще звучат в душе призывов Божьих звуки, и хор звучит Христу зовущих голосов. Еще не поздно, друг, на зов тот отозваться, пока еще есть день, минута или час. О, поспеши, Христу, пока есть жизнь отдаться, пока последний луч надежды не погас. Нет завтра, нет вчера, а только есть сегодня. Одним лишь только днем владеть нам суждено. Еще надежда есть, что волею свободной ты сможешь разорвать своей цепи звено. Так быстро жизнь пройдет, еще одно мгновенье, и прекратится путь для утомленных ног. А вечность впереди, что вечность без спасенья, но ты еще живешь, живых спасает. Еще одна гора, еще одна долина, еще один крутой над бездной перевал. Еще немного слез и горе.